Глава 9. Когда парень вышел из таверны, подошла ближе к стойке. «А это кто?» — тихонько спрашиваю у трактирщика. «И зачем я ему нужна?» Трактирщик профессиональным жестом ставит передо мной высокий бокал, потом берет с полки большую металлическую бутылку, трясет ее, а затем почти до краев наливает в бокал белую пенистую жидкость. «Напиток за счет заведения, юная госпожа», — говорит трактирщик. Делаю один маленький осторожный глоток и хмыкаю. «Самое обыкновенное молоко». «Спасибо. Пить и правда очень хочется». «Это Тим. Ловец. Ну или охотник за головами, как их тут еще называют. Работает на один из крупнейших городских кланов. Ищет своим хозяевам в основном девушек. Хотя и парней тоже подбирает». «Зачем?» «А кто куда подойдет? Кто хорошо танцует, например, к танцовщице пристраивает, а потом большую часть их дохода забирает. В общем, смотрит, кто куда пригодится, устраивает, но за это потом постоянно часть заработка забирает и отдает хозяевам своим. Если кто не хочет делиться, тогда уже разбираются хозяева». «Что, вот прямо всех и пристраивает? А если нет у человека ни к чему способностей или работать не хочет?» «Таким людям тоже дело находится. Есть тут у нас такие дома для утех. Там любым рады. Только выбраться оттуда очень трудно». «Да уж. Это заметное слишком. Если у тебя защитников или таких же вот хозяев, только из клана посильнее нет, лучше с танцами завязывай. Пристроить тебя, конечно, пристроят. Будешь танцевать на лучших городских сценах, но вот доход будут почти весь отбирать. Еще и дополнительным доходом обеспечат. Наши вельможи очень уж любят исполнительниц драконьих танцев». «Скажите, а разве я такая уж яркая?» «Ну, танец и танец. Я ведь даже без особых изворотов исполняла». «У нас очень много ценителей настоящих драконьих танцев в крае. Правильные танцы, а не их пародию, могут танцевать далеко не все. Тут не только умение нужно, но и способности. Ты явно обученная, да еще и такая молоденькая. Энергия через край льется. Завораживает». «Спасибо. Вы не скажете про меня Тиму?» «Я нет. Прикрою на эту ночь, как могу. Жалко все ж тебя. Молоденькая совсем. Но к утру уходи. Лучше засветло. И ищи себе ночлег подальше от города. И сиди тихо какое-то время, если в дальнейшем не хочешь принудительно работать». Допиваю молоко и ухожу во двор. Нахожу тот самый сарай и по деревянной приставной лесенке залезаю наверх. Лестницу затягиваю наверх. Тут вовсе неплохо, но во всяком случае лучше, чем на улице. Зарылась в солому и мгновенно уснула. Все же впечатлений уйма, да и столько сегодня ходила с самого раннего утра. Проснулась рано, почти засветло. На скорую руку позавтракала остатками вчерашнего ужина и, не умываясь, тихонько покинула гостеприимный сарай и территорию трактира. В этот раз я не пошла искать себе жилье в городе. Все, хватит. Нагулялась и насмотрелась местных красот. Выбралась за город и отправилась по дороге, куда глаза глядят. Ушла довольно далеко и уже в первой попавшейся деревне стала обходить дома в поисках временного жилья. В этот раз, наконец, повезло. В одном из домов дверь открыла старая веда с нашим знаком-медальоном на шее. Причем она сама каким-то образом поняла, что я веда, хотя медальона у меня нет. Их дают по окончании школы. Мы быстро сговорились. Пустила в дом без проблем, плату отказалась брать, накормила обедом, только попросила ей помогать настойки делать. На мое заявление, что я еще школу вед не закончила, отмахнулась, сказав, что сможет меня контролировать и проверять качество снадобий. Комнату Веда мне выделила хорошую, да и дом у пожилой женщины отличный, большой, крепкий, основательный. Веда живет сейчас одна. Три ее дочери уже давно разъехались и живут самостоятельно, а она тут живет, делает снадобья, за которыми не только деревенские ходят, но и из города приезжают. Наконец начались спокойные деньки. В свободное время гуляю в ближайшем леске и у реки, пару раз съездила на попутной телеге в город. Маме письмо с отчетом отправила и купила себе на заработанные от танцев деньги пару новых платьев и красивые башмачки. А то ведь в академии, если буду учиться, то форму там, может, и дадут, а вот насчет повседневной обувки не знаю. Да и не все же время мне в форме ходить. Но свободного времени у меня оказалось не так уж и много. Веда сразу меня к делу привлекла и была очень довольна. «Какая у тебя сила? Прямо так и хлещет. Чистая, светлая. Очень хорошие снадобья выходят, мощные. За них и дороже брать можно. Ой, девочка, зря ты в академию идешь. Зачем тебе эта магия? Ты и без нее не пропадешь», — качает головой Веда. «Это же всего на год. Хочу узнать, каково это — быть магом. Может, что полезное для себя узнаю». «Эх, ведь поломает тебя, такую молодую, сильную и чистую, эти маги!» — горько вздыхает женщина. «Тебе защита хорошая нужна, покровитель. А без него и нечего к этим магам соваться». Тоже вздыхаю, но настроена решительно. Один год уж как-нибудь. Пребывание у Веды оказалось более чем полезным. Старая Веда знает куда больше рецептов снадобий, чем моя мама, и охотно поделилась своими секретами и рецептами, которые я бережно записала в свою тетрадку, хотя Веда сказала, что это ни к чему, если буду хорошо учиться в школе, и так все их узнаю. Но ведь еще неизвестно, когда до этой школы доберусь. Беременных туда не берут, а я в зоне риска в этом плане. Вообще, Вед максимум раза три накрывает за жизнь в плане беременности. Но есть и отличившиеся. Я слышала, у кого и по 10 детей бывает, и больше. Как подумаю об этом, так вздрогну. Кстати, в деревне тоже довольно дремучее представление о ведах. Все местные парни, да и не только парни, тут же начали за мной хвостом ходить, поглядывая с большой надеждой. А вдруг выберу их для деторождения? Узнали, что я веду очень быстро. Слухи в деревне разносятся быстро, а вот про то, что я маг, только старая Веда и знает. И вот настал день, когда я отправилась в город узнавать результат.